Глава сороковая. Фредерика. В этот раз гостей на представлении было намного меньше. Даже полковника не пригласили, чему тот неприятно удивился. Зато присутствовал Фогель, выглядевший спокойным и расслабленным. Я его украдко рассматривала, пытаясь понять, говорил ли Кристиан правду, если да, то что в нем привлекло сестру. На первый взгляд ничего выдающегося в этом Иноре не было, а если вдова городского целителя сказала правду, то Марту и профессиональное мастерство не могло восхищать. Сильно углубляться в размышления не давали. С одной стороны, герцог, необычайно воодушевившийся при моем появлении, а с другой – Гюнтер, весьма мрачно отвечающий на приставания герцогини. Та вилась вокруг него, как назойливая муха, так и норовя увести подальше от собственного мужа и от меня. На меня она смотрела почти с ненавистью, не забывая улыбаться. Улыбка больше напоминала оскал. Острые белые зубки были нацелены прямо мне в горло, а взгляд обещал крупные неприятности, если я продолжу удерживать Гюнтера. Но я лишь крепче хваталась за его руку. Заставить меня отпустить мужа сегодня было нереально. Слишком свеж еще был наш разговор перед приходом сюда. Сначала Гюнтер заявил, что я должна остаться в гарнизоне. Сам-то даже не раздумывал, сразу собрался идти в логово врага. Только в логово ли, а не к Матильде? Вчерашний день оставил ощущение какой-то недосказанности и недоделанности. Если уж Гюнтер настаивал на репарациях, мог бы и по-настоящему поцеловать. Вряд ли герцог нападет в собственном доме и при множестве свидетелей, заметила я. Чем я рискую? Жизнью, напомнил Гюнтер. Мы знаем уже о двух смертях. Смерти могли быть и случайными, возразила я, не связанные ни с герцогом, ни с герцогиней. Я не верила в это сама, но все же такую вероятность отбрасывать нельзя. Мы пытаемся распутать клубок, потянув за ниточку. А вдруг эта ниточка вообще из середины другого клубка? И розы тоже случайные, кивнул Гюнтер. Случайно выросли на случайном участке. Случайно встроились в охранное плетение. У герцога таких нет, уверенно ответила я. «Снаружи», – уточнил Гюнтер. Уточнение удивило. Неужели он думает, что его светлость в дополнение к целительству увлекается милыми комнатными цветочками, способными постоять не только за себя, но и за хозяина? Таким чудовищам нужен простор и много земли. Да и попробуй скрыть от прислуги. Наверняка заметят странности и поползут слухи. Впрочем, кто сказал, что слухов нет? Кристиан точно что-то знает. Ты что-то заметил? Вряд ли такого монстра можно вырастить в горшочке на окне. Засомневалась я. Нет, я не рассматривал возможность этого. Неохотно ответил Гюнтер. Но горшочки бывают разного размера. Большому дому большие горшочки? А герцогский особняк был приличных размеров. И как мы будем искать розы в герцогском доме? Ты останешься здесь. Нет, пригласили нас двоих, и будет подозрительно, если я не пойду. Придумаем что-нибудь. Ты меня будешь отвлекать. От Матильды? Не удержалась я. Ревнуешь? В ответ я лишь презрительно фыркнула. С чего бы мне ревновать? Собственного мужа к его бывшей невесте. Красивой бывшей невесте, если уж честно. Даже очень красивой. Этакая фарфоровая куколка, хрупкая и нежная. Но лишь внешне. Сейчас она вцепилась в моего мужа так, что пальцы побелели. Захотелось случайно наступить ей на ногу. Но, увы, она была с другой стороны от Гюнтера, а герцог мешал в перемещениях просто ужасно. «Леди Штаден, для меня было ударом узнать о вашем браке», – ворковал он. «Вы не представляете, как я страдал». «Валентин, вам ли страдать при такой жене?» Разве она может сравниться с вами?» Он со значением поцеловал мою руку. «Ульрика, вы нужны мне, понимаете?» «Нет». Я выдернула у него свою руку и подумала, что в последнее время я настолько напрактиковалась в этом нелегком деле, что могла бы открыть курсы, как отбиваться от нежеланных поклонников. «Валентин, оказывается, вы регулярно публикуетесь в целительских журналах и на такую интересную тему?» Перевод разговора оказался правильным. Его светлость себя любил явно больше всего остального и говорить мог с куда большим воодушевлением, чем о своих выдуманных чувствах. И следующие минут 10 я обогащалась ценными знаниями о лечении поражений орочьим шаманством. Герцог рассказывал талантливо, с красивыми образными сравнениями и примерами из своей практики, и слушать его было необычайно интересно. Немного портило лекцию то, что Гюнтер пару раз легким тычком в бок напомнил, что я слишком увлеклась, а на лектора бросал такие взгляды, что будь на месте Валентина впечатлительная дама, она непременно валялась бы уже в обмороке и выходила бы из него ненадолго, как раз настолько, чтобы опять увидеть злого Гюнтера и упасть в обморок заново. Но впечатлительных дам рядом не было. Не считать же за таковую Матильду. Правда, она точно была впечатлена Гюнтером, но в обморок падать не торопилась. Разве что довольно кисло напомнила, что настало время спектакля, и все ждут, когда мы сядем. Герцог недовольно на нее взглянул, мне же пообещал продолжить рассказ после спектакля, да еще и показать рабочие помещения. Не успел погаснуть свет, как Гюнтер потянул меня к выходу из зала. Я, с сожалением, оглянулась на сцену, на которой уже появились первые актеры и вели довольно забавную беседу, но пошла. Сейчас намного важнее узнать, что хочет сказать муж, чем посмотреть спектакль. Неподалеку от зрительного зала нашлась небольшая ниша с уютным диванчиком, на которой я осторожно присела и вопросительно посмотрела на мужа. У него же наверняка возник план, связанный с внезапно появившейся возможностью осмотреть рабочие комнаты. Если есть в герцогском особняке растительный монстр, то только в этих помещениях, куда нет доступа прислуги. Правда, не уверена, что нас проведут туда, где находится эта пакость, но Гюнтер вблизи ее непременно засечет. Гюнтер придвинулся совсем близко. Я же подалась навстречу, чтобы не упустить ни единого слова. Неожиданно он пробурчал. «Орк бы побрал этого герцога!» Притянул меня к себе и поцеловал. Это было так неожиданно, что я растерялась и даже ответила на поцелуй. Пришла я в себя не скоро. В голове клубился туман, губы приоткрывались для нового поцелуя, а пальцы перебирали волосы на затылке Гюнтера. Его же нахально прогуливались по моей шее и плечам, забираясь даже под платье. Но протестовать почему-то совершенно не хотелось. И сколько мы так сидели, я даже примерно не представляла. А у нас же дело... «Наверное, нужно вернуться в зал?» Голос прозвучал хрипло и неубедительно. «Зачем?» Спросил Гюнтер, на удивление тоже хрипло. «В конце концов, герцоги переживут один спектакль без нас». «А если не переживут?» Невольно улыбнулась я. «Тогда переживем мы». Он опять потянулся к моим губам, но тут я вспомнила, что мы во вражеском доме и вообще. Наш брак – понятие неоднозначное. «Нет, нужно идти», – запротестовала я. «Не хочу, чтобы на моей совести были чужие смерти. И потом нам нужно обследовать дом, не привлекая внимания». «Тогда еще один вдохновляющий поцелуй», – не сдавался Гюнтер. «Один». Подозрительно прищурилась я. «Это как получится». Смотрел он при этом так, что было понятно. Одним не ограничится. Тем более, что диван удобный. Слуг не слышно. Гости же смотрят увлекательный спектакль. Но мне удалось прийти в себя в достаточной степени, чтобы вывернуться из его объятий. «Все поцелуи потом, после дела», – сурово заявила я. Но, наверное, недостаточно сурово, потому что он опять притянул меня к себе и истребовал-таки вдохновляющий поцелуй. Потом еще один. И еще. А потом я подумала, что в сущности нет никакого смысла досматривать спектакль, начало которого мы не видели, если есть более интересное занятие. «Смотрю, представление вам не понравилось». Мрачно процедил появившийся непонятно откуда герцог, совершенно не кстати появившийся. Я даже чуть не сказала об этом, но вовремя вспомнила, что мы у него в гостях и приглашены были смотреть спектакль, а не заниматься тем, чем мы только что занимались. «Что вы?» – запротестовала я. «Разве оно может не понравиться?» «Тогда вы выбрали весьма оригинальный способ просмотра». Герцог был мрачен и смотрел безо всякой любезности. «Да еще и полог тишины поставили, чтобы ничего не отвлекало». Про полог я не знала, но поверила на слово. Да и Гюнтер не выглядел удивленной этим заявлением. Значит, полог действительно был. И вполне возможно, сначала муж все-таки хотел обсудить совместные действия, а не заниматься ими безо всякого обсуждения, причем совсем не теми, которые были запланированы. «Ваша светлость, мы только вчера поженились», безо всякого смущения напомнил Гюнтер. «Сами понимаете, моя жена для меня куда притягательнее любого спектакля, даже вашего». Был он доволен, так что я заподозрила, что последний поцелуй проводился в расчете на герцога. Ведь к его приходу полог явно был уже снят, а поцелуй не закончился. Да и сейчас муж обнимал меня этак собственнически, даже не думая отпускать. Герцог недовольно дернул носом и страдальчески сказал: «Я понимаю, что ваша жена самовежливость. Ее не интересуют ни мои спектакли, ни мои исследования». «Что вы, Валентин?» Всполошилась я, поняв, что прекрасная возможность обойти рабочие комнаты ускользает из-под носа. «Я непременно хочу увидеть результаты вашей работы. Мне интересно все, что касается целительства, а Айнор Вайнер отзывался о вас в превосходной степени». «В самом деле?» Чуть смягчился он. «Да», – неохотно подтвердил Гюнтер. «Он говорил о ваших статьях и о том, что к вам приезжают на консультацию». «Есть такое». Герцог приосанился и бросил победный взгляд на моего мужа. «Специалисты в этой области редки. Да что там редки? Считайте, что их и нет, кроме меня». «Я ни о ком и не слышала», – заверила я, не уточняя, что и о нем услышала только сегодня. «Я хотела попросить ваши статьи, но как-то неудобно было». И даже улыбнулась чуть-чуть смущенно, но с выраженной надеждой, что нас проведут все-таки в святая святых и покажут то, что простым смертным не показывают. «Вам и вдруг неудобно, Ульрика? Столь красивая дама всегда может рассчитывать на взаимность с моей стороны, и не только в научном плане». «Так вы нам покажете?» Обрадовалась я, сделав вид, что не заметила неприличного намека. «Конечно». «Сразу после спектакля?» «Зачем же ждать его окончания? Все равно ни вы, ни я там не сидим. Можно и сейчас. Впрочем, если ваш супруг желает пойти на спектакль, я возражать не буду и с удовольствием проведу экскурсию только для вас». Но Гюнтер на спектакль идти без меня не пожелал, захотел присоединиться к экскурсии. Или не захотел отпускать меня с герцогом? Как бы то ни было, отправились мы вместе. Герцог чуть впереди, показывая путь, мы с Гюнтером чуть сзади. От недавней расслабленности не осталось и следа. В воздухе повисло напряжение. Почему-то подумалось, что я совсем близка к разгадке. Герцог надавил на неприметную панель, и часть стены отъехала в сторону, открыв проход, ведущий вниз. «Прошу!» – он махнул рукой, приглашая нас пройти. Только умоляю, Ульрика, будьте осторожны при спуске. Ступени старые, местами выщерблены, но я не хотел бы, чтобы вы пострадали. Что же вы их не почините, ваша светлость?» Пробурчал Гюнтер. «Времени не было, да и не всякому можно доверить столь тонкую работу». Герцог развел руками этаким удивленным жестом и улыбнулся. Нехорошей улыбкой, обещающей неприятности. «Почему-то нам». Я вздрогнула, но Гюнтер не устрашился и повлек меня по лестнице вниз. Судя по тому, как напряглась его рука под моей, он что-то почувствовал. Но еле заметное напряжение – это было все, что выдавало состояние мужа. «А почему ваше рабочее помещение в подвале?» Чуть нервно спросила я у неторопливо спускающегося за нами герцога. «Для целителей это не характерно. А вот для некромантов, напротив, для них чем ниже, тем удобнее и легче работать». «Проще экранировать», – небрежно ответил герцог. «И меньше вероятности, что проникнет постороннее любопытствующее лицо. Видите ли, дорогая Ульрика, испортить результат многолетнего труда очень просто. Иной раз достаточно взмаха руки или чего другого». «Мы махать ничем не будем», – уверила я. «Разумеется», – улыбнулся герцог. «Разве я бы пригласил вас, будучи убежденным в обратном?» Стояли мы уже у массивной двери, исчерченной кучей символов, относящихся, по большей части, к защитной рунной магии. Но Гюнтер взглянул на них так, что я заподозрила, что те символы, что мне незнакомы, отнюдь не столь безобидны. Над запорами герцог колдовал довольно долго. Внутри что-то звякало и гремело, никак не желая нас пускать. Но, наконец, дверь распахнулась, и первое, что я увидела – гигантский розовый куст, занимающий почти половину комнаты. Мне казался устрашающим тот, что рос под моим окном. Рядом с этим он бы показался жалкой ромашкой. Дверь за нашими спинами захлопнулась с противным скрежетом. «Прекрасное помещение, не правда ли?» Довольно отметил герцог. «А главное, полностью экранированное от всех видов магии, кроме целительской». Улыбка с его лица пропала, взгляд стал цепким и колючим. «Итак, поговорим на чистоту. Кто вы, Инарита? Леди Штрауб я знаю лично. Вы совсем на нее не похожи. Зато по ауре напоминаете уехавшую год назад целительницу».